Мы сейчас с вами послушаем музыку, которую написал композитор Мераб Алексеевич Фарцхаладзе. О цветах. Давайте поговорим немножко о музыке, хорошо? Да. Ну, что ты хочешь сказать, Ира? Там вначале были флейточки и слабый звон бубенчика. Правильно. А у флейты голос, как у птицы. Где же растет наш цветок? Мне все-таки кажется, в лесу. Композитор так и назвал свою пьесу «Лесная фиалка». У фиалки нежный аромат. И над лесом может быть от этого нежный фиолетовый закат, ароматный воздух фиолетовый. Вот сейчас мы с вами еще одну пьесу послушаем, тоже о цветах. Внимательно инструменты слушайте, какие инструменты там звучат, и вы подумайте, что там происходит. Где-то в поле. Там можно было бегать, скакать, веселиться. Веселая была музыка, да, или грустная? Да. Я даже захотела танцевать. И стул держала, чтобы он тоже не затанцевал. Что на этой поляне вы увидели? Цветочки. Какие? Колокольчики. Ромашки. Одуванчики. Там могут расти разные цветочки. Я даже там звон бубенчика услышала. У нас есть такой инструмент, на котором мы играем? Бубен. Рыжие макушки, белые рубашки, по лесной опушке разбрелись... Ромашки. Вот мы с вами отгадали, о каком цветке хотел нам рассказать композитор. А теперь послушаем новую пьесу. Что музыка грустная. Быстрая? Это музыка средняя, под нее не хотелось ни танцевать, ни плясать, только как-то думать. Она плавная, какое-то такое таинственное. Какие-то необыкновенные там были инструменты? Были. По-моему, там был клавесин. Это какой инструмент? Старинный. Какое у него звучание? Он немножко так дребезжит. Клавесин мы услышали еще. Арфу. А сама музыка была? Нежная, красивая. Свернуты с вечера были все бутоны, а с утра от тяжести сохнуты кусты. Вспыхнули кудрявые пышные пионы, розовые, белые, красные костры. Вы видели пионы? Я видела. Они у нас на даче в саду растут. Thank you. Колокольчик. Мне показалось, что там несколько колокольчиков. А почему вы все увидели колокольчики? Потому что такой звон, как будто колокольчики звенят много-много. Так. А Саша у нас одет прям в синенькое, как настоящий колокольчик. Музыка была звонкая. День-день. Действительно, эта пьеса называется «Колокольчик». А вот так написал поэт о колокольчиках. Потихоньку возле ели колокольчики запели. А потом запела речка возле нашего крылечка. Шире круг, вся земля поет вокруг. Маскарад. Приспособлений миллион, невероятной моды, и беззащитный защищен рукой самой природы. Наш уважаемый председатель КОАПа Кашалот и тот защищен. Представляете, половина кашалота спит, в то время как другая половина на чеку. Отдыхает, отдыхает от работы. Половина, половина кашалота. Если скажем, дремлет лот кашалота, кашалота стережет, кашалота стережет. Если каша вдруг устанет, верный лот дремать не станет, не захочет, не захочет лот прилечь, станет кашин сон стеречь. Станет кашин сон стеречь. Этим свойством обладая, сплю всегда и никогда я. И народ меня зовет с уважением кашалот, с уважением кашалот. Все любят птичьи песни. Но эта песня о самих птицах. Птицы часто нам встречаются в природе, на озерах и в пустынях и в лесах. Если надо, птицы плавают и ходят, а не надо, то летают в небесах. Не напрасно, не напрасно, так прекрасно щебетание и полет. Как прекрасно, птица по небу летает и поет. Птиц по щелканью и свисту различают, их по голосу и пению узнают. И поют они, когда им не мешают, ну а если им мешают, не поют. Не напрасно, не напрасно, как прекрасно щебетание и полет. Как прекрасно, птица по небу летает и поет. Природа, изобретательный художник, придумала знаменитый меланин, красящее вещество. Придумала, но не точно рассчитала. Одним выдала его щедро, с избытком, а других обделила. И вот вам результат. Удивительное дело и загадочный вопрос. Почему на свете белый появился альбинос? Словно в белую рубаху нарядили росомаху. Стерлядь белая плывет, белка белая живет, птицы белые кричат, тигры белые рычат, и для всех одна причина. Не хватает меланина. И совсем наоборот. Белка черная живет. Рядом с черным журавлем кошку черную берем. Черный заяц, черный кот, белый кролик, белый крот. Вот какая мешанина. Ой, вышло из-за меланина. Из-за меланина. Из-за меланина. Из-за меланина. И льет невидимые миру слезы обиженной природы черный заяц. Нет уж, если судьба, то судьба. Если черный ты заяц, то не изменишь окраску лба. Да и шкуру не снять, как пальто. Какая странная жизнь. Беги, скрывайся, таись морковкой хрупкой в ночи. А днем сиди и молчи. И ты, и вроде не ты, а часть ночной черноты. Увы, я заяц-русак попал в просак. Очи странные. Или песня о том, кто как видит. Мы видим, как земля устроена. У нас для этого глаза. А видят между тем по-своему тигренок или стрекоза. Очи странные, трехэкранные, всевозможные, очи сложные, глазки полные, очи ясные, дикозлобные и прекрасные, очи чудные, темно-синие, страхолюбные, агрессивные, шаровидные, удлиненные, любопытные, изумленные. Марш под водою видит здорово. А если слон нырнет, беда. Цвет которого ежу не видит никогда. Очи странные, трехэкранные, всевозможные, очи сложные, лаской полные, очи ясные, дико злобные и прекрасные, очи чудные, темно-синие, страхолюдные, агрессивные, шаровидные, удлиненные, любопытные.